Он ее чуть ли не удочерял. То ли она его усыновляла, не помню уж. В общем, не слабо вывернулись. Ровно 724,5 комбинации. Короче, бабоньки, давайте-ка лучше водочки трахнем. Дама в фиолетовом. Так они в конце-то концов соединились? Дама в синем, уже разливая, потому возбужденно. Соединились, соединились. Ух, и соединились же в любовном экстазе. Хэппи-энд, полнейший Голливуд. Дама в фиолетовом. И старушка Изергиль с ними. Дама в синем. А як же ж. Глянь, кто это там на кухне посудку намывает. Дама в зеленом. Я и не сомневалась. Жена и детей здесь, небось, пристроила. Дама в синем. Yes, of course. Кто же, по-твоему, теремок этот клеил? Федор Михайлович Достоевский? Дама в зеленом. Ну, таких-то всем семейный подряд. А вот у меня... Дама в синем, раскладывая закуску. Все, девоньки, кончай, кончай трихомундию. Пьем. Поехали. Поднимает рюмку. Ну, за все хорошее пьют. Между тем Сема, невольно слушая это трио, не отрывает глаз от девушки в белом. Она стоит возле теремка с детской надеждой, глядя в зал. Она явно ждет помощи, то есть, по сути, чуда. Человека как дар. Она ничего не ест и не пьет. Сема как в зеркале видит себя самого. Он тоже надеется на чудо, только на чудо. А на что же еще ему надеяться? К девушке в белом неторопливо подплывают дама в красном, дама в оранжевом, дама в желтом и девушка в голубом. У каждой из них в руках тарелка с огромным блином. Едят руками, оттопырив пальчик. Разговаривая с девушкой в белом, непрерывно жуют. Кажется, они с аппетитом пожирают именно ее. По крайней мере, без этой начинки блин не был бы так вкусен. Ожидая своего монолога, дамы образуют небольшую очередь. Дама в красном. Блин с икрой. Моя дорогая, я слышала о вашем довольно сложном положении. Я вам сочувствую, и вот совет, который я могу вам дать. Вы должны быть реалисткой. You should be realistic, как здесь говорят. В смысле, вам нужен американский мужчина. Вы меня понимаете? Я не говорю, что он должен быть совершенно что-то из ряда вон выдающееся, но, понимаете, солидный, состоятельный. Я имею в виду серьезный, вы меня понимаете? Вы с ним, если встречаетесь, скажем, один или два раза в неделю, обязательно регулярно, потому что им надо внушить их обязанности, что они должны, а что нет, тогда это уже что-то. И это все абсолютно ничего страшного. Исключительно для души все эти встречи. Я вас не агитирую замуж, чтобы вы меня правильно поняли. Кто же это, я не знаю, сможет жить с американцем, даже если он нормальный, а таких нет? Посмотрите на меня. Уж на что я все это знаю, уже проходила 1000 раз, но нет, ради Бога и всех святых обстоятельно крестится. То есть в смысле, что я уж на что я ангел, а и то, знаете себе, дороже жить с американцем. Вы меня понимаете? Хотя, если он возьмет...